Девятое. Из феодального мира Франции X-XI веков выходят основатели феодальных государств, соединяющие в себе авантюризм, энергию и подвижность, с умением сдержать и заставить себе служить своих вассалов. Феодальная государственность развертывается в деятельности графов Анжуйских и особенно в политике герцогов Нормандии, долго не утрачивающих связи с призываемыми ими на помощь соплеменниками норманнами. Французские норманны пересаживают начало своей государственности на почву Англии 1066 и Италии 1016-1073, а из Италии в Святую Землю. В то же самое время введенные в узкие границы своего домена, силою обстоятельств, превращенные в государей помещиков, капетинги врастают в плодотворную почву обыденной феодальной жизни, приобретают навыки хороших хозяев и кладут основания близкой низам администрации превотов и мэров. Но в капетингах живет традиция королевской власти, питающие их самосознание и обеспечивающие им особое положение в феодальном мире. А феодализирующаяся церковь обладает еще достаточную силою для того, чтобы, сведя идею былого имперского единства к идее западно-французской государственности, морально и материально поддержать носителя зарождающейся национальности, помазанника Божьего. Италия теряет политическое единство в борьбе мелких князей за власть над нею и за призрачную императорскую корону. Соперничество Сполето, Фриуля и Вреи, феодальное разложение папского государства, на время сдержанное железной рукою Альберика, открывают путь чужеземцам. В Германии при последних каролингах выдвинулись, опиравшиеся на племенное сознание и традиции племенного быта, герцоги. Они тяготели к самостоятельности и сосредоточению на национально-племенных задачах, прежде всего на защите своей территории от славян и венгров. Но слабые феодализующие процессы еще не могли разрушить всей организации центральной власти и окончательно порвать связь ее с местной администрацией. Феодализм укреплял положение церковных магнатов, и церковь в Германии сохраняла силу большего сопротивления посягательствам на ее право и имущество со стороны феодалов, даже герцогов, чем во Франции. Она лучше сберегла свою организацию и свой нравственный авторитет, не утратила положения и навыков органа управления государством и, нуждаясь в помощи королей, всячески поддерживала их власть. Во время борьбы занявшего престол каролингов франконца Конрада I с герцогами епископы стояли на стороне короля. Хохенальдхеймский собор, 916 год, под председательством папского легата, наряду с постановлениями о свободе клириков от светского суда и апелляциях в Рим, провозгласил анафему изменникам. Так, в наименее культурно развитой части империи, церковь сохранила наибольшее культурное значение, а вместе с ним — и наибольшую связь с имперскую идеологией и традицией. Для возрождения королевской власти это показало правление Конрада I, 911-918. Недостаточно было сочувствия и поддержки церкви, как недостаточно их было во Франции. Возрождение должно было исходить из прочного положения короля в его племенном герцогстве. Но и саксонский дом в лице Генриха I, 919-936, собравший свою племенную мощь, мог сохранить ее и удержаться над другими герцогствами лишь в союзе с церковью. А такой союз предполагал, что короли не только ставят себе национальную задачу обороны от славян и венгров, а и проникаются идеологией церкви, понимая свою борьбу с варварами как миссию среди язычников и стремясь к воссозданию распавшегося града Божьего. Восстание 953 года уяснило Оттону Великому, 936-873, непрочность достигнутого им путем сосредоточения герцогств в руках своей семьи и ряда мер, направленных к ограничению герцогской власти. Начиная с 951 года, при дворе короля приобретает все большее влияние клир, во главе которого становится брат Оттона Брун, Вильгельм Майнский и Генрих Трирский. Оттон и его преемники освобождают немецкую церковь от давления аристократии, жалуют ее новыми землями, дают епископам право чеканить монету, взимать пошлины, основывать рынки, укрепляют ее социальное и политическое положение. Расширение епископской юрисдикции на территории графства и до пределов графской юрисдикции заканчивает этот процесс, ослабляя герцогство вкрапленными в них епископскими землями и превращая духовную аристократию в главный орган управления государством. Из королевской канцелярии, руководимой при Оттоне Бруном, выходят епископы и аббаты. Носители королевской власти на местах, они делаются послами и дипломатами. Церковь принимает на себя значительную часть финансового и военного бремени, поставляя крупные контингенты вооруженных людей и, в случае нужды, подвергаясь обложению. Расчищая и засевая руками своих крестьян пустоши, давая на своих землях приют ремеслу и торговле, в своих школах и монастырях, продолжая традиции каролингского ренессанса, церковь раскрывает все свое культурное значение. Но она попадает в зависимость от короля, назначающего епископов и аббатов, подчиняющего их своему суду и созывающего церковные соборы. Господство над немецкую церковью, как политическую силою, возможно было только при условии господства над папством. Иначе вселенская идея церкви подрывала бы самые основания власти германских королей. Императорский титул был для Оттона политической необходимостью, и эта необходимость, а не идея града Божьего, привела его в Рим. Оттон вынужден был нарушить данные им Иоанну XII клятвенные обязательства не посягать на права папы и подчинить ему предполагаемого будущего короля Италии. Коронованный императором в 962 году, Оттон, привилегией утвердив владение папства в Италии, повторил каролингские акты о верховной власти императора над Римом и поставил папу в зависимость от себя. Однако даже восстановление в Риме императорской юрисдикции еще не восстановляло империи Карла Великого. Немецко-итальянское государство включало в себя лишь часть града Божьего, было лишь священной Римской империей германского народа, и верховенство папы в церкви всеми, в том числе и самим Оттоном, признавалось. Политически зависимый от императора, как светский государь, в нарушение начал канонического права, утверждаемый императором по избрании его в наместники Петра, папа стоял выше императора как глава церкви. Но, завершая немецкую политику Оттона, идея империи заключала в себе традиции прошлого и мечту о всемирной монархии. В сознании себя защитником христианского мира Оттон II, 973-983, супруг гречанки Феофании, начинает борьбу с исламом, стремясь включить в состав империи всю Италию и Сицилию. Его сын Оттон III, 983-1002, раб Иисуса и император римлян, весь живет фантасмою христианской империи. Оттон III, 980-1002, император Священной Римской империи с 983 года, пытался воссоздать римскую мировую империю с центром в Риме. Сын гречанки и продолжательницы политики его отца, друг аскета-мечтателя Адальберта Пражского, сам мечтающий об уходе из мира мистик, Оттон III жадно слушал речи своего учителя, одушевленного идеей града Божьего Герберта. 15-летний юноша, еле высвободившийся из-под опеки матери и бабки, думает идти по следам Карла Великого к обновлению Римской империи, проникается сознанием величия своей державы и чувствует себя наследником кесарей. То кающийся грешник, падающий к ногам святого Ромуальда, то романтик, вдохновляемый великим прошлым Рима, по роду грек, по императорской власти римлянин, Оттон ради прекрасной, но туманной мечты порывается своим народом. Не желая видеть родную землю, сладостную Германию, хочет сделать столицею своею Рим. Не называл ли я вас моими римлянами? Не для вас ли отказывался я от отчизны и близких? Из любви к вам жертвовал я саксами, всеми германцами и даже собою. Ваше имя и вашу славу хотел распространить я до последних пределов земли. Вы были излюбленными моими детьми. Отдаваясь вам, я поселял во всех других ненависть к себе и зависть, и теперь в благодарность отпадаете вы от вашего отца. Увлекаемый грезой, Оттон не видит реального мира. Как дитя вводит он при своем дворе пышный церемониал византийских василевсов. Протовестиарии, протоскриниарии, логофеты, протоспатарии окружают юношу-императора. Логофеты — чиновники в византийском государстве. На мантии его вышиты сцены из Апокалипсиса. Сознав себя главою града Божьего, Оттон избирает и назначает пап, одаряет их имперскую землею, считая выдумками ссылки их на какие-то свои права. Папа низводится к положению патриарха Запада. Но папская идея уже укоренилась в сознании. В Курии стала мощной традицией, определявшей взгляды и деятельность всякого нового папы. Учитель Оттона Герберт принял имя Сильвестра II и громко заявил о своем намерении поставить сан епископский выше королевской власти. Он искал поддержки Оттона, чтобы удержаться в Риме, но папа Сильвестр, радостно вручивший корону послам Стефана Венгерского, забыл о речах Риттера Герберта. Личная трагедия Оттона III позволяет ощутить всю болезненность противоречий, заключенных в идее града Божьего, которая сплелась с судьбами Германии. Императоры Солического дома Генрих II, 1002-1024, Конрад II, 1024-1025, 1039 и Генрих III 1039-1056 попытались восстановить расшатанную, истощившую племя саксов политику императорскую власть. Генрих III, 1017-1056, германский король и император Священной Римской империи с 1039 года, низложил соперничающих пап, неоднократно назначал кандидатов на папский престол. Опираясь на свое франкское герцогство, они старались найти новые точки опоры, вовлекая в администрацию сложившихся к XI веку в особый класс министериалов и покровительствуя зарождавшейся в Германии городской жизни. Но заполнившие при Генрихе III дворы, сменившие в его совете князей министериалы, не могли дать королям достаточно надежную и длительную опору в борьбе с феодальными силами. Несмотря на свое происхождение, министериалы, как прежде вассалы и еще ранее антрустионы, быстро поднялись по социальной лестнице, слились с рыцарством, прониклись его психологией и приобрели относительную независимость. Города, расцветавшие благодаря приближению международных торговых путей к Верезу и Рейну, в XI веке были еще слабы, а там, где они, казалось бы, могли поддержать императорскую власть в Италии, интересы их разошлись с притязаниями императоров на господство над ними и сохранение за собою регалий. Конечно, покровительство арьер-вассалам и признание за ними наследственного права на их лены ослабляли в пользу императора феодальный строй. Но это вызвано было вынужденным признанием наследственности крупных ленов. Генрих III должен был отказаться от личной политики оттонов и считаться со съездами имперских князей. А победы над племенными герцогствами приводил лишь к временным успехам. Герцогства в пограничных областях были необходимы в целях обороны самой империи. Они ближе, чем императорская власть, стояли к национальным задачам германского народа, высылавшего вперед своих колонистов и защищавшего свои земли. Попытки Конрада II увеличить королевский земельный фонд, по существу безнадежные, были оставлены его сыном. Таким образом, Салием приходилось идти по дороге, указанной оттонами, пользоваться оттоновскими традициями имперского епископата и подчинять государству церковь. Но это означало осваивание властью идей церкви в своем развитии, обращавшихся против власти и обособлявших от нее клир. Генрих III, как патриций города Рима, по праву участвует в избрании пап, то есть фактически их назначает, так же, как немецких и итальянских епископов. Но при нем уже создался союз королевской власти с той частью клира, которая стремится к реформе. Сам Генрих становится во главе движения. Он деятельно трудится над возрождением церкви и папства, и этим подготавляет разрыв церкви с империей. Он воздерживается от поборов при назначении на церковные должности. Но ведь и само назначение несовместимо с идеалом независимой церкви, особенно когда обладавшего моральным авторитетом Генриха III сменит его сын, а обновленная и осознавшая себя курия передаст судьбы церкви в руки пламенных защитников теократической идеи. епископат грозит высвободиться из-под власти императора, чтобы сплотиться около папы и, уходя из империи, унести с собою в церковь накопленные в ней силы и приобретенные от нее права. Так в высшем культурном слое империи опять, но острее, чем при каролингах, намечается роковой разлад. А этот высший слой по своей идеологии и великодержавно-религиозной политике уже разошелся с национальной жизнью Германии и ее непосредственными задачами. Герцоги и крупные феодалы заняты обороной страны, укреплением и расширением своей власти. И Генрих III, растрачивая мощь франконского герцогства, напрягает все свои силы в борьбе с мятежами имперских князей, которые обещают повиновение его малолетнему сыну Генриху IV только при том условии, что будущий король будет справедливым государем. В новой обстановке Германия X-XI веков повторяет историю каролингской монархии. Империя связывает себя с церковью, укрепляя и обновляя ее, сливается с нею. Но, сливаясь с церковью, она проникается ее идеологией и отрывается от национальных задач, возрождая церковь, разлагает себя. Различие в судьбах Франции, Германии и Италии вскрывает различные сочетания моментов, творящей новое жизни. Жизнь полнее и необузданнее обнаруживает свою энергию там, где слабее разрушенные ею окостенелые рамки традиции античной или первобытной, то есть в верхах феодального общества и во Франции. Во Франции же, не в Нормандии и не на юге, а в центре. Сдерживаемая традициями примитивной племенной культуры, жизнь сосредоточивается в них и задерживает свой творческий распад в немецких герцогствах, поддерживает силами племенного духа деятельность норманнов. Она выливается в романа «Германские традиции ассоциативности», раздробляя общественность и государственность, но и организуя низы и перерезывая иерархические ряды. Подавляемая богатством античной традиции и новыми культурными воздействиями извне, жизнь подчиняется им и медленно их растворяет, медленно синтезирует старое, еще порабощающее ее, с новым. Синтетический процесс плодотворнее и яснее в распаде и гибели культурных форм. Во Франции, где возможны взаимодействия и взаимооплодотворение самых разнообразных элементов культуры. Он скован традицией и более взвешен, то есть формален в культурной среде, в силу этого быстро отделяющийся от полноты жизни. Поэтому-то церковь и связывающая себя с нею власть и уходит в отвлеченную идеологию. И там, где, как в Германии, церковь лучше сохраняет свою культурную особенность, свои традиции, она дальше от глубоких жизненных и религиозных процессов и делается для них внешнюю, хотя и свято хранимую до поры до времени, формою. Этого не могло случиться в романских странах, взрастивших церковь на своей почве, интимно с нею связанных. Но и в Германии жизнь церкви и ее развитие обусловлены укорененностью ее идеалов и даже ее идеологией в самой стихии жизни, как бы далеко эта идеология ни уводила. Особенность германского мира не в том, что ему чуждо само существо церковной религиозности, а в том, что ее формы остаются для него в значительной степени внешними.